Глобализация в каменном веке и древнем мире. Каменный век представляется нам совершеннейшей дикостью и древностью. Эпоха, когда люди еще не знали металла, когда не было государств и городов, а лишь племена и поселения. Да к ней даже слово «история» неприменимо. Потому ее называют доисторическим периодом развития. История — это цари, битвы, государства, письменность какая-никакая. А в каменном веке ничего как бы не происходило. Просто жили диковатые люди, постепенно заполняя собой планету, охотили, сеяли. Но это не совсем верное представление. Уже тогда была международная торговля. 8000 лет назад люди, живущие рядом с месторождениями обсидиана, вулканическое стекло, из которого получаются острые ножи, торговали этим обсидианом со всей тогдашней Экуменой. Установлено, что обсидиан из двух месторождений на территории Армении доставлялся аж в Месопотамию, то есть в район Тигра и Евфрата. Если вы посмотрите на карту, то увидите, что расстояние там немалое. То есть уже в каменном веке люди организовывали целые торговые экспедиции, которые доставляли товар за сотни километров. Причем грузооборот был весьма приличным. Вы можете себе представить, сколько всяких орудий нужно людям? Ножи, топоры, серпы, тесла, плотницкий инструмент для долбления бревен. Все это делалось из камня или обсидиана. И обсидиан, как всякое стекло, хрупок. Был у тебя ножик хороший, острый. Уронил ты его неудачно. И нет у тебя больше ножика. Разбился. То есть материала нужно не просто много, а с запасом. Так вот, раскопки показывают, что армянский обсидиан составлял 50% всех обработанных камней на расстоянии 400 километров от месторождения. То есть добытчикам и торговцам из Армении удавалось насытить рынок так, чтобы из их материала делалась половина всех орудий на расстоянии месячного пути. Но обсидиан проникал и дальше. На расстоянии 800 километров от месторождений этот материал тоже встречался и составлял 2% от всех каменных орудий. А ведь камень — это не лебяжий пух, он тяжел и требует значительных человеческих ресурсов для транспортировки. Но продавали не только обсидиан. Предметом обмена были готовы инструменты, скот, одежда, зерно и шкуры диких зверей, которые добывали люди, еще не перешедшие к оседлости, то есть не занимающиеся сельским хозяйством, а ведущие совсем уж древний образ жизни охотников и собирателей. Они тоже оказались краешком втянуты в раннюю экономику, то есть миновые отношения. Тогда же люди сообразили, что по рекам плыть проще, чем товар на горбу таскать, или даже на лошади, загрузил барахло в лодку, и течение несет тебя вниз самотеком. Что же представляла собой торговая лодка каменного века? Деревянный каркас, обтянутый кожей. Причем лодка была круглая, как таз, и выглядела довольно странно. Сплавляясь вниз, торговцы делали периодические остановки, высаживались на пологий берег или на остров возле прибрежных селений и устраивали там торг. Если теперь перенестись из Месопотамии в Европу, там мы увидим то же самое, процветающую речную торговлю. Дорог не было, и потому главными торговыми путями служили реки. Камни с балканских каменоломен, из которых делались разного рода инструменты. Археологи сейчас находят почти по всей Европе, от Черного моря до Балтийского. И одной из главных торговых трасс Европы был Дунай. Протекали сотни, тысячи лет доисторического безвременья, постепенно вливаясь в цветное историческое кино, в медно-бронзовый век с его царями, войсками, клинописью и сложной государственной жизнью. На месте тех вытоптанных пятачков, где когда-то причаливали круглые лодки торговцев, где торговля шла особенно бойко, обычно это бывало на пересечении торговых путей, поселения росли, постепенно преобразовываясь сначала в маленькие, а потом и крупные города, такие, например, как Вавилон. Древнегреческий историк Геродот так описывал этот великий город. Далее мои пояснения, прослушайте внимательно. Вавилон находится на обширной равнине. Он построен в виде четырехугольника, каждая из его сторон равна 120 стадиям, примерно 20 километров. Город окружен глубоким, широким и полным водой рвом. Затем идет стена шириной в 50 царских локтей, 25 метров, и высотой в 200, 100 метров. Наверху стены, по краям, возвели одноэтажные башни, стоявшие друг против друга. Между башнями оставалось пространство достаточной для проезда четверки лошадей. В стене располагалось 100 ворот целиком из меди. Город состоит из двух частей. Через него протекает река по имени Евфрат, берущая начало в Армении. Город же сам состоит сплошь из трех- и четырехэтажных домов и пересечен прямыми улицами, идущими частью вдоль, а частью поперек реки. На каждой поперечной улице, в стене вдоль реки, было столько же маленьких ворот, сколько и самих улиц. Ворота эти были также медные, вели к самой реке. Эта внешняя стена является как бы панцирем города. Вторая же стена идет внутри. Есть в священном храмовом участке в Вавилоне. Внизу еще святилище, где находится огромная золотая статуя сидящего Зевса. Рядом же стоят большой золотой стол, скамейка для ног и трон, также золотые. По словам халдеев, на изготовление всех этих вещей пошло 800 талантов золота, более 20 тонн. Не правда ли все это монументальное великолепие уже ничуть не напоминает деревенский каменный век? Кстати, автор вышеприведенного описания грек, как уже было сказано. Если вы посмотрите на карту, то увидите, что от реки Евфрат, на которой стоял Вавилон, до Греции далековато. Но связи были налажены, и торговля между регионами шла вовсю. Вместе с торговым караваном в Вавилон и прибыл автор цитаты. А какие же лодки, приплывающие из Армении по Евфрату, увидел Геродот в Вавилоне? Да практически те же самые. Круглые каркасные тазики, обтянутые шкурами, которые, правда, перевозили теперь уже не обсидиан, а вино в бочках из пальмового дерева. А ведь в эти времена уже были дороги. И вполне приличные, каменные. Вавилонское царство строило их, повышая свою связность. То есть часть товаров везлась не только на лошадях, но и на телегах, запряженных лошадьми. Однако водный транспорт все равно оставался самым дешевым. Сохранились подсчеты античных купцов, из которых следовало, что доставка товаров по воде обходилась им в 10 раз дешевле, чем по суше, на лошадях или верблюдах. И сегодня, кстати, водный транспорт тоже наиболее дешевый. Морские перевозки в расчете на тонн на километр самые выгодные из всех. Вкусы экономики, прошивающие нашу историю сквозь тысячелетия, оказались в этом смысле консервативными. Сколько можно загрузить товара на одну вьючную лошадь? Около центнера, то есть 100 килограммов. Если же лошадь тянет телегу по твердой каменной вавилонской или древнеримской дороге, она может вести уже около 1,5 тонн груза. А если эту лошадь заставить идти вдоль берега озера или канала и тащить по стоящей воде баржу, она уволочет почти 30 тонн. Вот почему водный транспорт дешевле, трение меньше. Ну а если плыть по течению, то и лошадь не нужна, оно само груз тащит. Примерно так и поступали армянские торговцы с верховьев Евфрата. Вниз они плыли по течению на своих круглых баржах из шестов и шкур, а в низовьях, продав товар, разбирали лодки, деревяшки выбрасывали, шкуры грузили на ослов и отправлялись домой по суху. Там они делали новые шесты, натягивали на них шкуры, грузились и снова сплавлялись в Вавилон с товаром. Если в каменном веке товары доставлялись за сотни километров, то в более развитой эпохе древнего мира глобализация мировой торговли раскинула свои щупальца уже на тысячи километров, стараясь охватить торговыми связями весь заселенный мир, насколько это было возможно. При этом росла и специализация, как людей, так и целых регионов мира. Вы только представьте себе этот древнеязыческий мир, еще не знавший железа, с его бронзовыми мечами и шлемами, диковинными одеждами, довольно примитивными грибными кораблями, плывущими по океанам. В силу примитивности судов, морские путешествия были весьма опасными. Торговые корабли постоянно разбивало штормами о прибрежные рифы. На них нападали древние пираты, людей подстерегали неведомые болезни. Что же заставляло их пускаться в далекие плавания, открывая и осваивая мир, изучать астрономию как науку навигации, делать чудесные изобретения, например, навигационное оборудование? Что заставляло людей рисковать жизнью, расставаться с семьей, отправляясь в многомесячное плавание? Жажда наживы. Стремление заработать денег. Чтобы жить лучше. Чтобы жить комфортнее. Чтобы больше потреблять. Это великое желание больше потреблять разных товаров, украшать ими свою жизнь, вкуснее кушать, слаще спать, повышать свой статус, заставляло людей терпеть неудобства, муки голода, рисковать жизнью сегодня, чтобы завтра получить свой приз. Экономика на личностном уровне – это не только и не столько желание физически выжить. Бомжи вон живут, не работают, довольствуясь малым, как древнегреческий философ Диоген, который обитал в бочке. Сколько желание жить завтра лучше, чем сегодня? Потому что к хорошему быстро привыкаешь, и оно перестает радовать. Человек – существо адаптивное, ему все время хочется большего, лучшего, нового. А экономическая деятельность позволяет осуществить эти естественные запросы. Именно стремление потреблять товары и услуги двигает вперед экономику, а значит, цивилизацию. Скромность в потреблении может украсить одного отдельно взятого бомжа, но губительно для цивилизации в целом. Был один общественный деятель, похожий на скромнягу Диогена, который учил своих слушателей: «Будьте как птички божьи, не заботьтесь о завтрашнем дне, будет день, будет пища, Бог вам подаст». Это плохая идея, потому что завтрашнее благополучие закладывается сегодня. И слава Богу, что люди не живут как обезьяны или птички божьи, то есть только сегодняшним днем, а выстраивают себе какие-то перспективы. И поскольку способ жизни цивилизации называется экономикой, перспективы эти экономические. Вот давайте и посмотрим на экономику древнего мира, которая стремительно глобализировалась и специализировалась. Во дворцах и богатых домах Месопотамии археологи нашли чаши, сделанные из больших морских раковин. Эти раковины везли сюда с берегов Индийского океана. Путь не ближний, рискованный. Поэтому купить себе такие раковины могли только богатые люди. Оттого их и находят исключительно во дворцах. А из тех мест, где были месторождения медной руды, везли в разные стороны света медные слитки, медный инструмент и украшения из меди. В древнем мире существовали целые регионы, которые специализировались на выплавке меди. Поначалу медь была дорогой, и позволить ее себе в виде орудий или украшений могла только знать. Остальные же пользовались по старинке каменным инструментом. Но по мере расширения добычи цена меди падала. А когда изобрели бронзу, бронза, сплав меди с оловом, глобальным товарным потоком добавились стрелки на карте мира, которые на тысячи километров протянулись от редких месторождений олова к центрам древней металлургии. Медь — металл довольно мягкий, поэтому решающих преимуществ перед схожими каменными орудиями медные почти не имели. Но когда люди открыли бронзу, все изменилось. Бронза — твердый сплав, решительно превосходящий во всем камень. И люди быстро это оценили. Бронза плавилась при меньшей температуре, чем медь. В жидком состоянии была довольно текучей, и из нее можно было отливать металлические изделия сложной формы. Отличный материал. Причем олова в мягкую медь нужно добавить совсем немного. От 5 до 20%, чтобы получить прекрасную твердую бронзу. Но поскольку месторождение олова – большая редкость, пути доставки этого стратегического материала особо контролировались, так как войска государства вооружались именно бронзовым оружием. Не очень богатые месторождения олова были в Киликии. Малая Азия, территория современной Турции, это не слишком далеко от основных центров древней цивилизации, Египта и Вавилонии. В Киликии олово добывалось 1500 лет, а потом месторождения иссякли. Отсюда целые караваны осликов везли его к металлургическим центрам древности, в сторону Междуречья и в Египет. Один ослиный караван мог доставить до 12 тонн олова. Этого хватало для выплавки более 100 тонн бронзы. А таким количеством можно было полностью вооружить армию. Правда, основное население еще долго продолжало пользоваться каменными орудиями, поскольку поначалу производство дорогой бронзы в расчете на душу населения было крайне невелико. В Вавилоне оно достигало 300 граммов на одного жителя в год, а в Египте и того меньше — 50 граммов. Эдвард Эрлих — минеральные месторождения в истории человечества. И потому настоящим открытием стала находка богатых оловянных залежей на Британских островах. Если вы посмотрите на карту, то увидите, что Британия очень далеко и от Малой Азии, и от Египта с Междуречьем. Чтобы туда добраться, необходимо из внутреннего Средиземного моря выходить через Гибралтарский пролив в открытый Атлантический океан, то есть совершать долгое и опасное путешествие. Но на этом можно было хорошо заработать, и люди стали плавать, связав таким образом главные центры древних цивилизаций с дикой в ту пору европейской окраиной. Это и есть глобализация. Культурные и торговые связи, объединяющие мир, цивилизующие его, ибо торговля несет с собой цивилизацию. Глобализация мира приводила специализация регионов. Всем понятно, что такое специализация или разделение труда у людей. Дикарь или крестьянин в отдаленной деревне все делает для себя сам. Это называется жить натуральным хозяйством. Он универсал. А житель древнего Вавилона уже имел профессию. Он был песцом, или горшечником, или ювелиром, или разносчиком, или плотником, или изготавливал упряжь, обжигал голубенькую облицовочную плитку для украшения вавилонских стен, добывал и доставлял асфальт для связки кирпичей в городских стенах, ловил рыбу, работал в царских конюшнях, был художником или скульптором, строил, стирал белье на заказ, ткал, шил, делал лодки или оружие, содержал таверну или гостиницу, работал поваром, красильщиком, архитектором или отвечал за безопасность в городе, дубил кожи. Господи, да полно было профессий уже тогда. Совершенно нормальное разделение труда, ведь невозможно в сложном городском обществе делать все для себя самому. Слишком много уже товаров изобретено, это ясно. Но что такое специализация на уровне стран, которая приводит к расширению торговых путей между ними, глобально связывая мир? Это международное разделение труда. Теперь уже не только отдельные особи обмениваются между собой, но и народы в целом. Не могут все страны делать для себя все, в силу разных географических, климатических и геологических условий. Где-то растут специи, а где-то нет. Где-то есть месторождение меди, золота, свинца, серы, серебра или олова, а где-то нет. Где-то есть черноземы для выращивания нескольких урожаев пшеницы в год, как в Египте. Где-то растут оливки, как в каменистой островной Греции, с ее извилистым побережьем, изрезанным бухтами, в коих удобно укрывать от непогоды корабли. Значит, кто-то хлебороб, а кто-то мореход или пират, ну и рыбак, конечно. Практически все прибрежные жители баловались рыбной ловлей. Поэтому на уровне стран, как и на уровне людей, тоже неизбежно возникает специализация. В бронзовом веке в мире установился определенный, относительно устойчивый миропорядок. Было несколько крупных сверхдержав, связанных друг с другом мирными договорами и наладивших торговые и культурные коммуникации. Хеттская держава специализировалась на металлургии, поскольку в Малой Азии были месторождения меди, золота и свинца. Египет поставлял в Малую Азию зерно. Из Британии везли олово, из Испании серебро, с Сицилии серу, которая применялась во всех регионах Средиземноморья, где выращивали виноград, для куривания винных амфор, чтобы вино не прокисало. Как видите, первые консервы изобрели за несколько тысяч лет до нашей эры. Мощное металлургическое производство было также на Кипре. Там отыскались богатые медные месторождения. Логистику осуществляли, то есть перевозили товары, в основном финикийцы. Удивительная Финикия, жители которой считались превосходными мореплавателями и кораблестроителями, находилась на восточном берегу Средиземного моря, там, где сейчас расположены Ливан и Сирия. Финикийцы делали отличные корабли. Кстати, делали их и на заказ, то есть на экспорт. Обладали отличными мореходными знаниями. В общем, специализировались на мореходстве. А почему? А по двум причинам. Восточное побережье Средиземного моря отделено от остального континента цепью гор. То есть плодородных земель там мало. Финикийцы жили на узкой полоске земли и потому были просто вынуждены связать свою жизнь с морем. Это первая причина. Вторая – в горах рос прекрасный ливанский кедр, из которого финикийцы делали свои корабли, поэтому их маленькие рыбацкие деревни постепенно выросли в великие торгово-ремесленные города. Кстати, финикийцы не только делали из кедра корабли, но и торговали своим кедром. В Египте очень ценилась кедровая смола. Ее использовали для бальзамирования покойников, пропитывали особо ценные папирусы в целях наилучшей сохранности. Кроме того, смолу эту в древнем мире использовали в косметических целях. И даже кедровые опилки шли в дело. Их сыпали на пол для ароматизации воздуха и отпугивания насекомых. Опилками также пересыпали одежду и белье в сундуках, дабы придать ткани запах свежести. Помимо кедрового масла, смолы и древесины, финикийцы торговали пурпуром. Они были непревзойденными мастерами по окраске ткани в яркий пурпурный цвет. Пурпур делали из водившихся в море моллюсков. Краски этой производилось так много, что финикийцы даже паруса своих кораблей окрашивали в пурпурный цвет. Кстати, именно финикийцы изобрели алфавит. Весьма разносторонний народец. Поскольку Финикия была в целом городской культурой, а в городах обитает огромное число потребителей разных товаров, в них возникают многочисленные ремесленники, которые живут профессией. Небольшая деревня прокормить горшечных дел мастера не может. Но не нужно здесь людям столько горшков, даже с учетом того, что глиняная посуда иногда разбивается. Поэтому, как только горшечник обеспечит всех посудой, ему придется класть зубы на полку или менять род занятий, чтобы не помереть с голоду. А вот огромный рынок большого города запросто может обеспечить горшечных дел мастера работой на всю жизнь без необходимости менять профессию. Отметьте это важное свойство экономики. Для специализации нужно большое число народа, большой рынок. А если ты один, все будешь делать себе сам. В общем, великие города Финикии производили столько всякой всячины, что ее хватало не только самим жителям Финикии, но еще товар отправлялся в другие страны. Финикийцы экспортировали ювелирные изделия из меди, серебра и золота, керамику, бронзу. А главное, финикийцы научились делать прекрасное стекло. Они умели производить цветное стекло, прозрачное стекло, непрозрачное стекло, черное стекло. Делали из него зеркала, посуду, разного рода украшения. Придумали технологию дутья. Количество производимого стекла было столь велико, что археологи находят финикийскую посуду и другие стеклянные приблуды не только по всему Средиземноморью, но и во всем тогдашнем глобальном мире, от Британии до Индии. Причем многие товары делались финикийцами специально на экспорт в определенную страну. Например, в Египет поставлялись изделия с египетскими мотивами и рисунками. Подобно тому, как сейчас в Китае по заказу делают сувениры с европейской символикой для продажи туристам, посещающим разные города и страны Европы. Кстати, о туризме. Туристическая отрасль в древнем мире тоже имела место быть. И наибольшего расцвета она достигла в Древнем Риме, откуда роскошные круизные лайнеры возили римских туристов в Египет поглазеть на пирамиды. Вообще, тысячи лет назад тогдашний глобальный мир имел, как ни странно, много схожих черт с современным глобальным миром. Даже такая, казалось бы, современная вещь, как гуманитарная помощь, существовал уже в бронзовом веке. Египет, например, посылал зерновую помощь хеттской державе, в которой случился неурожай. И уже в те времена были свои бренды, торговые ярлыки и торговые марки, что не только свидетельствуют о борьбе с возможными подделками, но и буквально вопиет о глобальных торговых связях. Так, например, на берегах Инда были найдены булавки с головками в виде звериных голов, сделанные в Междуречье, а в Междуречье — индийские торговые печати. Но что такое торговые печати? Это резные камни с определенным рисунком, который у каждого производителя был свой. Этой печатью производитель опечатывал свой товар, гарантируя таким образом его вес и качество. Тюк, ящик или амфора с вином или маслом обвязывались веревкой или затыкались пробкой. На веревку или пробку нашлепывалась глина и опечатывалась. После высыхания глины скрыть упаковку, не повредив печать, было нельзя. Иногда на товаре еще писали его наименование, вес, регион изготовления. Таможня могла добавить свою метку, например, растаможивание, то есть об уплате пошлины за ввоз или вывоз. В Египет из Индии и Аравии через Красное море корабли доставляли слоновую кость, беновое дерево, обезьянок для развлечения, золотые изделия, голубые и зеленые драгоценные камни, ну и, конечно же, легендарные благовония – ладан и мирру. Благовония были одним из самых значимых товаров экспорта и импорта в древнем мире. И до бума специй, о чем позже, именно торговля благовониями воплощала в себе торговлю роскошью. Благовония – это редкие ароматические смолы и другие вещества с приятным запахом. При их сжигании ароматный дымок распространяется во все стороны, изрядно украшая жизнь. А зачем еще люди стремятся к богатству, как не для украшения своей жизни? Ладан и мирра — кусочки смолы двух разных деревьев одного семейства, которые произрастают на Аравийском полуострове. Во время их цветения окрест распространяются сногсшибательные ароматы, что было людьми когда-то замечено, оценено и использовано. С тех пор Аравийский полуостров Тысячами лет снабжал весь тогдашний мир смолами этих деревьев. Тоннами корабли везли ладаны миру из Аравии в Египет, на Ближний Восток и в Европу. Не следует путать два схожих понятия – мирру и мирро. В известной поговорке «одни миром мазаны» речь идет не о мире и даже не о мирре, а о мира. Мира – ароматизированное масло, которое применяется в церковных обрядах у христиан. В основе мира лежит оливковое масло, которое проваривают с ладаном и различными ароматическими травами и специями. Образовавшимся пахучим составом в ритуальных целях мажут различные части тела человека, включая голову. Этот ритуал монотеисты переняли у язычников, у которых был хорошо известный историкам обычай первобытной магии, именуемой жиропомазанием. Дело в том, что у примитивных племен существовало верование, будто жир является вместилищем души, и внутреннее или внешнее употребление жира может придать сил. Поэтому арабы Восточной Африки мазались львиным жиром, монголы – курдючным салом, северные народности – тюленьим жиром, а на Андаманских островах при посвящении юношей в мужчины их обливали растопленным свиным салом. Ароматические смолы, обладающие легким наркотическим и антисептическим эффектом, жгли в храмах Вавилона, Иерусалима, где для них были построены особые хранилища. Египтяне их не только жгли, но и использовали при бальзамировании покойников. Греки полили ладан в храмах Зевса. Позже практику курения благовоний переняли у язычников христианские церкви. Считалось, что во время эпидемий, окуренные благовониями, по сути, продезинфицированные храмы, якобы могут помочь спастись от болезни. Несмотря на то, что по большим праздникам в храмах эти смолы жгли килограммами, стоили они очень дорого. Поэтому в отношении простых работников, имевших дело с перегрузкой и расфасовкой драгоценных кусочков смол, применялись такие меры безопасности, какие сейчас применяются на предприятиях, работающих с золотом. Чтобы ни пылинки не украли. Ведь это очень легко. Положить крохотный кусочек драгоценности в волосы или складку одежды. Поэтому мы читаем у Плиния. В Александрии, где благовония смешиваются для продажи, во имя Геркулеса, никакой бдительности не достанет, чтобы присмотреть за этим хозяйством. Застежки одежды у работников скреплены печатью. На голове их заставляют носить маску или мелкую сеть, а прежде чем им дозволяется выйти из помещения, они должны раздеться. Зная, что морской транспорт во много раз дешевле сухопутного, египтяне эпохи фараонов прорыли канал от Нила до Красного моря, чтобы вообще избежать сухопутного отрезка транспортировки. До наших дней этот канал не сохранился. Его занесло песками, поэтому для современной торговли пришлось рыть новый – Суэцкий канал. В дальнейшем, уже в эпоху расцвета Римской империи, глобальные торговые связи дотянулись из Средиземноморья аж до Китая, откуда в Рим поступали шелка, ибо в Китае жили червячки тутового шелкопряда, из нити коих трудолюбивые китайцы наловчились изготавливать удивительно тонкие и нежные ткани. Ну а из Индии в богатый Рим поступали уже знакомые нам товары. Самоцветы, слоновый бивень, обезьянки и даже попугаи, которые произвели в империи настоящий фурор, когда впервые туда попали. Еще бы, говорящая птица. И раз уж мы завели речь о специализации людей и стран, нужно, наверное, сказать, что специализация наблюдалась и на промежуточном уровне, то есть в промежутке между людьми и странами, в разных городах внутри одной страны. Например, финикийский город Сидон специализировался на производстве и торговле стеклом, а финикийский город Тир – на производстве пурпура и пурпурных тканей. То же самое происходило и в Римской империи. Скажем, на Апеннинском полуострове город Капуа славился своими изделиями из свинца и бронзы. Здесь сделали медную посуду, плели канаты, и все это развозилось потом по всей Италии. В Медиолане производили шерстяные ткани, в Путиолах изготавливали оружие, в Тарквинии – текстиль. Ну а столица империи была центром по производству изделий из кожи. Причем так было во все времена. Скажем, если мы перенесемся из мира древности в XVI век, то увидим, что из 800 городков Англии в меньшей мере 300 специализировались на одном виде торговли. 133 торговали зерном, 26 – солодом, 92 – крупным рогатым скотом, 32 – баранами, 13 – лошадьми, 14 свиньями, 30 рыбой, 6 фруктами, 12 сливочным маслом и сыром, 30 шерстью, 27 сукном, 11 изделиями из кожи, 4 пенькой. Один из городков специализировался на изготовлении деревянных ложек, которые потом разъезжались по всей стране. Почему? Специализация, то есть разделение труда, повышает производительность труда. Вот почему. Посмотрим, как это происходит на самом мелком уровне.